Да, я догадалась. И мне это тоже не понравилось. Ас, ты слышал? Скорон молча кивнул, потому что последнюю фразу Лин крикнул во всех диапазонах. Возмутился чужой бесцеремонностью и чуть не задохнулся от ярости. Вот и гаркнул неосторожно так, что даже братья услышали. Но Ас был тут, поблизости, буквально за дверью, приглядывая за тем, как колдуют над печью наши новые служанки. А остальные толклись снаружи. Бер следил за тем, как приглашенные работники меняют солому в стойлах у лошадей. Ван ненавязчиво присматривал за дворецким. Гор просто тренировался, оттачивая свое мастерство под моими окнами. Однако на вопль Шерри обернулись сразу все. — Тихо, мой хороший, тихо! Присев на корточки, я взглядом велела Лину показать, где именно стоят сигналки. После чего подошла к одной, попросила Шерри убедиться, что та действительно способна передавать сжатые пакеты звуковой информации на приличное расстояние, и негромко пожурила невидимого слухача. — Ай-яй-яй, господин Дамира, как вам не стыдно сорить в чужом доме? Пришли в гости, сперва так вежливо себя вели, а сами насекомых принесли в карманах. Одновременно я дала сигнал Лину, и тот, шумно выдохнув, промчался снежным вихрем по всем подаркам, разрушая их до серого пепла и микроскопической пыли, которая мигом растворилась в воздухе. «Вот так», — хмуро заключила я, когда Шейри еще раз все проверил и отрапортовал, что остальной дом чист. «Теперь придется проверять каждый день, дважды как минимум, после ночи и перед сном. Особенно после слух. — Лин, ты слышишь? — Я трижды буду все обходить, — мрачно пообещал он. — Весь дом, если потребуется. И если этот твой нехороший дядя вздумает поставить новые, честное слово, я его съем. Глава 12. Большую половину дня я снова провела в библиотеке. Частью копаясь в книгах и старых картах, частью в кабинете господина Данейри, вздумавшего пригласить меня на ланч. Как оказалось, господин смотритель тоже знал немало интересного, хотя, к сожалению, не по нужной мне теме. Однако я неплохо провела время, выпросила несколько карт для сравнения с моей, срисованной у короля, клятвенно заверила, что верну в том же виде, и благополучно отбыла. После обеда примчался Эррей, откуда-то прознавший о том, что я вернулась, и вытащил-таки меня в зеленую зону, расположенную тут же в золотом квартале, где любили отдыхать богатые и знаменитые. Парк, к слову, оказался ничего. Мне понравилось. Но незаконченные дела так раздражали, что уже через час я попросила вернуть меня к бумагам, и потом вплоть до самого вечера мы на пару ковырялись в архивных картах, стараясь отыскать совсем старый, почти доисторический Неверон, чтобы выяснить хотя бы детали ландшафта, которые могли бы сохраниться до наших дней. Работали по уже известной схеме, к которой я быстро подключила Бера и Вана. Иногда приходилось накладывать карты друг на друга, иногда, ругаясь, пересчитывать масштаб и отмечать карандашом то, что могло бы пригодиться. Иногда я также раздраженно все стирала, а в итоге дело закончилось тем, что мы создали не одну, а целых три карты. Первую, которую я рисовала собственноручно, и куда мы добавили всего несколько достоверных ориентиров, вроде протяженных холмов на севере и большой реки, пересекающий Неверон с запада на восток. Вторую, очень похожую, только маленькую, в ином масштабе. Наконец, третью, куда заносили всевозможные догадки и предположения, дабы не портить лишний раз первые две. Но за это время я так умаялась, что чуть не забыла про грядущий урок. Мастер Драмт встретил меня уже на пороге, явно сгорая от нетерпения, и сходу поприветствовал на Эйна Рае, приятно удивив всего двумя ошибками в произношении. Надо сказать, у иаров издревле сохранялась довольно простая структура общества и такая же простая система опознавательных знаков в зависимости от статуса, положения и возраста собеседника. У них был один повелитель, которого испокон веков называли Эа, его наследники, один или два, к которым уважительно обращались Эал, как к Ликхеолу. Более или менее значимые для Эа сородичи носили почетное звание Эарас или Эараса для дам, а остальных называли Эори, чужаков просто Ри. Чужаков друзей — Эри. Но таких, насколько мне известно, в последние несколько сотен лет просто не было. В общении с магом мы решили использовать именно эту систему. Так что со вчерашнего дня я стала Эарасой, а он, соответственно, Эарасом. Обращались на «ты», как принято у иаров, и, кажется, у Драмта это не вызвало большого протеста. По крайней мере, вчера. А вот сегодня он меня сходу огорошил не только вполне приличным приветствием, но еще и решительно заявил, что, подчиняясь правилам Эйнарая, просит отныне звать его по имени, безо всяких там господинов и мастеров. «Хорошо, Эарас Драмт», — тут же кивнула я. «Меня устраивает это предложение». «Рик», — с улыбкой поправил меня маг. «Просто Рик. Второе имя ни к чему». Я мысленно хмыкнула. «Рик Драмт. Ну и имечко у него. Впрочем, у меня вообще только одно, да еще бестолкового титула. Так что сочтемся. К тому же у магов так принято. Дополнительных титулов они на себя не вешали, никаких родовых приставок к имени тоже не имели, вроде «да» у лордов или «та» у ленлордов. В Валионе считалось, что обладающие магическим даром стоят как бы выше обычной иерархии. Поэтому в их имени всегда было только два элемента. Первое имя — простое, правом называть которое обладали лишь родные и самые близкие друзья. И второе — родовое, которое носили все члены данной фамилии. А все остальное заменялось названием мастера, и это воспринималось обществом как данность. Однако то, что мастер Драмт позволил называть себя, опуская все эти элементы, просто по имени, говорило о том, что он готов перевести меня из категории просто знакомых в категорию друзья, что, конечно, не могло не радовать и не могло не повлечь за собой ответного жеста. — В таком случае, — улыбнулась я, — можешь называть меня просто Гайде. Я тоже не любительница сверкать лишними званиями. Маг учтиво поклонился и самолично проводил меня в гостиную. Но на этот раз он был более расслаблен и гораздо внимателен, чем вчера. На столике стояли фрукты, какое-то печенье, тарелка с пирожными и даже кувшин с легким вином. — Я должен извиниться, — сконфуженно пояснил маг, когда я удивленно обернулась. Вчера я слишком волновался из-за твоего прихода и совсем забыл о положенном гостеприимстве. Угощайся, пожалуйста. В моем доме можешь чувствовать себя спокойно. Я благодарно кивнула. Сегодня ты говоришь гораздо лучше. Сколько пришлось наложить вчера исцеляющих заклятий? 3. Неловко кашлянул маг. А сегодня с утра? Рик изумленно вскинул голову. Как ты узнала? — У тебя голос опять охрип, — со смешком пояснила я. — И это не очень хорошо. Если будешь терзать голосовые связки без отдыха, рискуешь замолчать на всю оставшуюся жизнь. — Я хотел только проверить. — Проверять буду я, если не возражаешь. Твоя задача за вечер и ночь — как следует отдохнуть, чтобы не тратить мое время впустую. Маг прикусил губу. — Хорошо, я больше не буду. — Расскажи мне о жреце. Тут же перевела я разговор на другую тему, чтобы сгладить эту небольшую шероховатость. — Кто он? откуда, кем был, как жил, и как вышло, что он вдруг решил стать некромантом. — Мне многое неизвестно, — огорченно вздохнул Рик. — Пожалуй, мой учитель мог бы рассказать больше, но ты не захотела его привлекать. — Может быть, позже. Что знаешь сам? Когда-то жрец был магом, обычным, и принадлежал школе огня. Магистерии тогда не было, как ты, наверное, помнишь, поэтому юные маги обучались у простых чародеев, которые соглашались брать себе учеников. Таких было не слишком много, поскольку чаще всего знания передавались внутри одного рода и считалось позором, если их тайну удавалось узнать чужакам. Это-то только потом, когда угроза темных магов стала больше, чем взаимная неприязнь. Мастера разных школ решили объединиться и построить магистерию, чтобы одаренные могли познавать вседоступные нам искусства. Но 300 лет назад ее, как я уже сказал, не было. И тогда еще жил где-то самый обычный маг по имени Неверон, закончивший обучение у одного из малоизвестных мастеров и решивший стать сильнейшим. Но он же не сразу вот так стал некромантом. Нет, конечно. В то время среди магов разных школ было принято проводить своего рода состязания, как королевские турниры для мечников, в которых выявлялся сильнейший, и после которых лучшие из лучших могли основать свою собственную школу. Я удивленно приподняла брови. Хочешь сказать, что Неверон — это и есть темный жрец? Неверон теперь только место, которое он захватил силой, а человека по имени Неверон уже давно нет, — грустно улыбнулся маг. Ага, зато мания величия, по-видимому, осталась. Назвать целую страну именем самого себя? Ну хорошо, а что там с турниром? Он его выиграл? Нет. Неужели сил не хватило? Совершенно верно, — серьезно кивнул Рик. Но это лишь потому, что будущий жрец был слишком молод, а его последний противник, напротив, очень опытен. Это был мастер Шор, основатель школы огня и бывший учитель Неверона. Поэтому шансов у молодого мага огня просто не было. Я нахмурилась. Он что, этого не понимал? Не могу сказать. Мне, если помнишь, всего 64 года. Хорошо. Что с ним случилось дальше? Никто не знает. После поражения Неверон покинул страну, и очень долгое время его никто не видел. Но мастер Дверь считает, что в то время он учился у какой-нибудь ведьмы. Долго учился. А после того, как она умерла, или же он ее убил, забрал ее Шейри, демона, благодаря чему и получил то, чего так жаждал — новую силу и новые знания. Я невольно вздрогнула. Считая, что это Шейри сделал его таким? — Так считает мой учитель, — кивнул маг. — А ты? Рик нахмурился. — Честно говоря, не знаю. Обычно Шейри, призываемыми ведьмами, очень слабы. Настолько, что не способны перебороть волю ведьмы и ее заклятие удерживания. Поэтому мне кажется маловероятным, что Неверон использовал именно такого Шейри. Хотя обратиться к Дабарае ему никто, конечно же, не мешал. А другого Шейри он не мог призвать, к примеру, используя формулу ведьмы, но вложив туда гораздо больше сил, чтобы воронка в тень получилась шире и пропустила не мелкого беса, а настоящего демона. — Откуда ты знаешь о воронках? — настал черед вздрогнуть магу. Я замерла. Блин, чуть не проболталась. А потом прикусила губу и с досады отвернулась. — А ты аров, Рик? — Они знают, как их открывать? — Да. — Ты уверена? Я только вздохнула. Еще бы я не была уверена, если именно благодаря такой воронке сама сюда попала. Если бы не Лик Хеол и его дар, я бы так и болталась в тени, в темноте, в вечном покое. А какие-нибудь твари-тени со временем сожрали бы мою душу, которая была там совершенно чужой. Ни Аллару неизвестна, ни даже Айду не нужна, Грустно, да? Не услышав ответа, маг растерянно откинулся на спинку кресла. — Гайде, но если это так, то Неверон ведь тоже мог узнать о воронке от Эаров. — Что? — вздрогнула я снова. — Как ты сказал? — Воронки. Ты говоришь, что Эары умеют их создавать, хотя изначальная магия и Эйнарай вообще не должны касаться этих сил. Это противоестественно, неправильно. Эйнарае противно, по сути, этим силам. И мы всегда считали, что для обитателей Эйре эта часть искусства не подвластна. Но если то, что ты сказала, правда, то тогда получается, что Эары знают и Дебарае. Я также растерянно на него посмотрела. Черт, как же я раньше не подумала. Получается, ты прав. Чтобы открыть воронку в тень, одного Эйнарая не хватит. А чтобы призвать оттуда демона, как он хотел. Но, Рик, ведь тогда выходит, что источник этих знаний все время был здесь. Источник Дабарая, на Во-Аларе, а не в тени. Не у Шейри, не у демонов, а у самих Эаров. — Возможно, — прошептал маг. — Мы просто никогда этого не знали. Нам никто про это не говорил. Никогда не учил. Мы всегда были твердо уверены, что Дабарае — запретное знание, чуждое нам, чуждое всему живому. А Эары, они ведь были и иштани, они несли жизнь, они и сейчас хранят свои леса как живое существо. Нет, не могу поверить. Я помрачнела. Вот гадость! А мне раньше даже в голову не приходило подумать об этом с такой точки зрения. И как-то даже мысль не возникала сравнить хотя бы названия. Эйнарае, Дабарае, корень один и тот же, рае, что в переводе означает знание. Эйна звучит как чистое, а Дабае, боже, неужели вот она причина? Неужели Неверон был тем, кого Эары принимали в Эйре в числе последних смертных? И неужели он сумел получить от них знания Дабарае? Безо всяких демонов, помощи ведьм и других подсказок. Кошмар! А мы тут головы ломаем, что, как и откуда. Все причину ищем, соседей в предательстве подозреваем. А он, выходит, и не учился ни у кого, кроме Эаров. И некромантов не искал. Вот же подстава! Оказывается, все было так просто. Ответ перед самым носом лежал. Только взгляни повнимательней. Блин, я дура. Но тогда становится понятным, как он смог привести на свои алтари несколько сотен нелюдей. Они знали его. Просто хорошо знали как человека, как друга, как ученика. Он был для них Эри, другом-чужаком, которому верили, которого воспринимали как младшего брата. Если уж его взялись учить, если он отсутствовал в Алионе не один год, то явно у них прижился. Больше просто негде. Кажется, он все это время тихо, спокойно просидел в Эйре, постигая Эйнарае и то, что сверх него. А когда узнал то, что хотел... Я устало прикрыла глаза. Ну, конечно. С помощью истинного Дабарае, а не тех жалких обрывков, известных разбросанным по всему Валиону ведьмам, он мог призвать любого демона, какого только способен удержать. А если он постиг Эйнарае и овладел его силой хотя бы в половину так, как Лик Хеол, я даже думать не хочу о том, кого он мог перетащить через воронку в этот мир. И кого так усиленно подпитывает регулярными человеческими жертвами? Господи, Лик Хеол, что же ты не говорил со мной об этом? Почему умолчал о самом важном? Почему лишь намекнул о том, что вас гнусно предали? И почему ни слова не сказал о том, что в появлении темного мага виноваты именно вы? Вы, Эары, мудрые и обманутые. Сильные и уставшие, разочаровавшиеся, потерянные и такие уязвимые перед человеческой подлостью. Получается, вы сами взрастили темного жреца, своими руками отдали ему запретные знания. В надежде на что? На благосклонность Эо? На то, что ваше время еще когда-нибудь вернется? Или на то, что Неверон отыщет для вас способ снискать себе прощение? Хотя, может, поэтому ты и не сказал ничего, брат? Может, поэтому и смолчал, не желая озвучивать очевидное? И даже потом, когда печати оказались взломаны, а ваши души свободны? Эх, брат мой бледнокожий, ну что же ты не сказал? Я опустила плечи и закрыла лицо руками. — Боже мой! — Гайде! — вдруг встревожился мастер Драмт. — Гайде, что с тобой? — Плохо, — прошептала я, внутренне содрогнувшись. — Все плохо, и кажется даже хуже, чем я думала. Едва вернувшись, я тут же усадила братьев разбирать по буковкам записки лорда Дамиру. А сама снова схватилась за карты, разложила взятые у Рига книги по Эйнарае и Иарам, после чего половину ночи искала подтверждение самым нехорошим своим предположениям. Но было похоже, до ужаса похоже, что Драмт, сам того не зная, откопал для меня пресловутое зерно истины. Быть может, имелись какие-то нюансы, какие-то детали, которые остались никому неизвестными. Быть может, Добора и Неверон получил каким-то обманным путем. Но все остальное, черт, не хочется признавать, но участие Иара в возвышении жреца почти не вызывает сомнения. — Гайде, это какой-то ужас! — громко пожаловался Бер, без стука ввалившись в мою спальню и протянув исписанный до краев лист. — Это бред сумасшедшего! Ты только послушай! Как ты прошел через степь? Я был тенью, я умер, и они меня не почуяли. Как ты смог убежать от тварей? Я был тенью, я полз и летел на крыльях, чтобы они меня не догнали. Кто такой жрец? Ты его видел? Он ужасен и справедлив. Гайда, я больше не могу это читать. Я вздрогнула и, неохотно отложив книгу, повернулась к дверям. Что такое? «Там везде такой бред!» — снова пожаловался брат, плюхнувшись на любимое кресло. «От первого и до последнего слова! Про ужасного, справедливого! Про то, что они не догнали! Просто жуть! Ничего не понятно! Такое впечатление, что у мужика вместо мозгов осталась каша!» «Погоди, дай-ка мне!» «На!» — фыркнул Бер, охотно кинув помятый листок. «Хочешь, остальные принесу?» «Да, пожалуйста!» Но учти, там такой же бред. Одному асу хватило терпения дочитать до конца хотя бы один допрос. Даже Гор уже устал. Я тяжело вздохнула. Тогда подожди, я сейчас спущусь и посмотрим вместе. Этот гад Дамира, наверное, решил над нами посмеяться. Недовольно проворчал Скарон, подавая мне руку и помогая подняться с постели. Идем, если хочешь. Но думаю, что это бесполезная трата времени. Добравшись до кабинета и встретив одинаково мрачные взгляды братьев, я виновато развела руками. Даренному коню, что уж принесли, то и дала для чтения. Кто ж знал, что это будет так нелегко? Хотя Дамира, конечно, предупредил, что читать сложно, но ведь не сказал же, что это форменный бред сумасшедшего. Мысленно приготовившись к грядущим мукам, я взяла первый попавшийся листок и разложенный на столе кучи, и быстро пробежалась глазами. Великий, проклятие, ужас, ночь, голоса во мраке, бежать не надо, опасно стоять на пороге, нет, бегут за мной, не уйти, от справедливого, не спрятаться, бежать, не успеть, ужас. Я растерянно моргнула, да что за бред действительно? Убивать нельзя, только кровь, оставить им кровь, метка укроет, большой не узнает, я быстро, никому не уйти без нее. и все в таком же духе. — Ты прав. Вынужденно согласилась я с Бером, бегло просмотрев еще один лист. Такое впечатление, что человеку качественно промыли мозги. Или что-то напугало его так, что он совсем рехнулся. Сколько они допросили народу? — 3, но дат нет, и имен тоже. Так что нельзя сказать, в одно время их допрашивали или же в разное. Хотя, если судить по степени измятости бумаги, можно предположить, что вот этого... Брат тряхнул самым ветхим и мятым листком. Допрашивали первым. И было это изрядно давно, если даже копия так сильно поистрепалась. А второй, наоборот, был найден позже всех. Бумага относительно новая. Я задумчиво прикусила губу. И что, хочешь сказать, что все трое, независимо от времени поимки, несли один и тот же бред? Именно. Про справедливого, про какого-то большого, про них. Это, наверное, о тварях. И еще про какой-то огонь в ночи, от которого эти парни якобы бежали. — Откуда знаешь, что парни? — Они о себе в мужском роде говорили. Тот, который самый давний, еще про жену несколько раз упоминал. Я так понял, она сильно болела, поэтому сборщики решили забрать ее на алтарь. А когда он об этом говорил, его речь становилась довольно связной. — Так, может, он поэтому избежал? Из-за жены? — Может, — пожал плечами ас, откладывая исписанный чужими караклями бланк. Но на прямой вопрос об этом не ответил. Даже имени своего не смог вспомнить. Только то, что женат, и то, что жену забрал сборщик душ. Я нервно прошлась по кабинету. — А тебе не кажется, что это довольно странно? Разные люди, в разное время, ни с того ни с сего вдруг решают бежать из Неверона. У одного, возможно, возникло чувство протеста из-за смерти жены. По остальным пока неизвестно. И вот они вдруг решают уйти. При этом хорошо знают, что по степи из-за нежити им не прорваться. Однако все равно туда идут. Каким-то чудом выживают и добираются до... До куда, кстати? До Кайры, если судить по тому, что второй что-то упоминал про реку. В тех местах есть только одна приличная река — Кайра. Возможно, там его и подобрали с короны. — Ну хорошо, допустим, так оно и было. Как считаешь, когда эти люди покидали Неверон, они были в своем уме? Ас пожал плечами. — Вероятно. — Тогда почему они вдруг его лишились? Я бы поняла, если бы один, ну двое свихнулись бы от вида тварей. Но не все же сразу. И еще у меня возникает второй вопрос. А как они вообще прошли по степи? Как выжили, если даже Дамира считает, что это невозможно? — Может, Дамира тебе солгал? — предположил Ван, присев на краешек стола. — Может, на самом деле Валион все еще пытается добраться до жреца? — Тоже возможно, — вынужденно признала я. — Но это все равно не объяснение. Если степь наводнена нежитью, как болото лягушками... то в лучшем случае пересечь его благополучно мог один человек, но трое — нет, вряд ли. И вы не заметили, все они упорно твердят что-то про кровь и про какие-то метки, из-за которых их вроде бы не должны трогать. Это к чему? С короны переглянулись и, придя одновременно к одному выводу, снова зашуршали бумагами. — Есть! — через минуту поднял голову Бер, выудив из кипы листов один. Этот говорит про метку. И этот тоже. Почти сразу отозвался Гор, доставая второй такой же листок. Ас, и твой про нее упоминал, задумалась я. Получается, у неверонцев есть какая-то штука, которую они зовут меткой, позволяющая им как-то избегать внимания тварей. С короны снова переглянулись. — Ну, если в Невероне полно тварей, а их наверняка там до Айда, то почему бы жрецу не позаботиться о том, чтобы его люди не гибли понапрасну? Ему ведь в первую очередь не тварей, а демона кормить нужно. Даже если считать, что всю нежить он отослал в степь, на границу, чтобы она народ зазря не кушала, то ему все равно велик риск, что окрестные деревни быстро обезлюдеют. Оно ему надо? «Может, это какой-то опознавательный знак для тварей?» — неуверенно предположила я. «По типу свой-чужой. Мол, если он у тебя есть, то ты свой человек. Проходи, чувствуй себя как дома. А если нет, то ты чужак и подлежишь немедленному съедению. А? Как считаете?» «Если уж у вас до сигналок додумались и жучки научились чужие комнаты расставлять, то почему бы не уметь ставить опознавательные знаки? Например, амулеты какие, обязательные для каждого жителя Неверона? Или еще какой знак?» Бер скрестил руки на груди. «Даже если ты права, и те трое везунчиков прошли через степь с помощью таких знаков, то как ты тогда объяснишь тот факт, что они дружно спятили?» «А почему бы некромантам не подвесить над степью какое-нибудь нехорошее заклятие?» — вопросом на вопрос ответила я. «Так, чтобы те, кто рискнул воспользоваться меткой не по назначению, все равно бы не попались в руки валионцев вменяемыми. Что мешает жрецу взять и эти самые амулеты зачаровать таким образом, чтобы при пересечении границы степи они работали как детонаторы, только не тело взрывали, а мозги? Могло такое быть?» Братья дружно крякнули. «Ну ты и придумаешь тоже». «Да в том-то и дело, что не придумываю», — зябко поежилась я. «У меня на родине спецслужбы уже давно так развлекаются. Микрочип тебе в кожу, и все. Где бы ты ни был, обязательно найдут при необходимости. А то еще и ошейники наденут на тех же заключенных. Помню я тот фильм, где в ошейниках взрывчатка была. Вышел за пределы тюрьмы, и все, без главы остался. А уж что творят с прослушкой? Может, этот ваш жрец просто первым делом до такого додумался? А может...» Я вздрогнула. «Может, он еще и не здешний вовсе, как я? Вдруг я не одна тут такая лягушка-путешественница?» Ас тревожно посмотрел. «Хочешь сказать, он может быть из того же мира, что и ты?» «Если я оказалась здесь, то кто докажет, что я была первой?» Мне вдруг стало холодно. «Может, эары не первый раз уже это проделывают? Может, они воронки использовали как раз не для Шейри, а совсем для других гостей? Например, таких же потерявшихся душ, как моя. Чем не версия?» «Так мы можем до многого договориться», — проворчал Бер, когда я обхватила себя руками и аж передернулась. «Вплоть до того, что жрец — это земное воплощение Айда». «А почему бы и нет? У нас фантасты много пишут про аватар. Может, это и есть так, как раз такой случай?» «Гайде, прекрати себе накручивать», — строго сказал Гор. «Слышишь, мы еще ничего не знаем, понятия не имеем, кто он такой, а ты готова строить версии одна другой страшнее». Я шмыгнула носом. «Я просто привыкла ждать худшего. Вот и хочу быть готовой ко всему, заранее, уже сейчас, чтобы со временем отбояться как следует и привыкнуть к этой мысли. И тогда она покажется не такой ужасной. Может, потом мы даже придумаем какой-нибудь выход. И, может, со временем это не будет выглядеть так плохо». «Все, никаких выходов, поняла? Сейчас ты выбрасываешь все это из головы и благополучно отправляешься спать». «Но я же только...» «Спать!» Дружно рявкнули с короны, выразительно начав приподниматься со своих мест. Я обреченно вздохнула. «Ладно, ладно, я поняла. Вы просто давно решили устроить мальчишник и все никак не могли найти причину, чтобы меня спровадить. Все, ухожу уже. Делайте, что хотите. Развлекайтесь, пьянствуйте. Только не шумите, ради бога. Я хочу поскорее заснуть». «Что?» — возмущенно ахнул Бер. «Гайде, ты на что это намекаешь?» «Ни на что». Я змеей юркнула к двери и поспешила выскользнуть из кабинета. «Просто говорю, что все понимаю, и прошу лишь о том, чтобы меня не будили томными стонами из-за стенки. А еще о том, чтобы к утру вы все были в форме. Гайде!» Я злорадно хихикнула и, захлопнув дверь, быстрее молнии рванула на второй этаж. Пуля пролетела по короткому коридору, мстительно расхохоталась, услышав, как внизу возмущенно шипят несправедливо обвиненные в блуде братики. после чего довольно заперлась в своей комнате, надежно забаррикадировалась, придвинула тяжеленный сундук, чтоб никто не вошел. Наконец перевела дух, утерла лоб и едва не вздрогнула, когда услышала от окна недоброе. — Думаешь, самое хитрое, да? Думаешь, эти гнусные намеки сойдут тебе с рук? — Бер! — вспискнула я, отшатнувшись назад, но поздно. Это зеленоглазое чудовище громадным прыжком сигануло с подоконника. Блин, я забыла закрыть окно. И, уподобившись голодному Хартару, мигом сгребло меня в охапку. Напрасно я шарахнулась прочь. Напрасно попыталась защищаться. Шансов мне не оставили ни одного. — Нет уж, сестричка! — кровожадно прошептали мне на ухо, напрочь игнорируя чувствительные пинки в бок. — Никуда ты от нас не денешься. И за твою вредность мы тебя сейчас накажем. Ты готова? Я же предупреждал, что отомщу. — Нет! — взвыла я, слыша, как со стороны двери мерзко скрипит по полу отодвигаемый сундук. — Не надо! — Надо, Гайды, надо! Ас, давай, я ее держу! Защекочи ее до смерти! И пусть она на своей шкуре узнает, каково это, когда с тобой по соседству живет маркиз де Сад. Глава 13. Поутру ленлорд Таларо вдруг решил осчастливить меня еще одним приглашением. На этот раз на семейный обед, видимо, посчитав, что я украшу его своим присутствием. На кой черт отцу и Рэе это понадобилось, я не могла понять. Мы вроде уже познакомились, мило пообщались. С того времени всего неделя прошла. А он, судя по всему, уже соскучился. Или ему что-то понадобилось узнать насчет Фарлиона? — Блин, где Ирей? — с досадой буркнула я, едва прочитала вежливое послание. — И почему не предупредил вчера, что мне опять придется надевать новое платье? — Благородной леди не положено два дня подряд выходить в свет в одном и том же, — наставительно заметил Лин, бессовестно нежась на моей подушке. — Это дурной тон. — Елки-палки! Мы купили почти два десятка платьев. Куда же больше? — А я говорил, что надо было три. — Да? — окончательно возмутилась я. — По платью на каждый день, что мы планируем провести в Рейдане? — Как минимум. И, между прочим, некоторые высокородные леди порой используют по несколько платьев за день. — Плевать мне на высокородных леди! — отрезала я, решительно спихивая его с постели. — И плевать на то, сколько платьев они носят. Мне бы с моими разобраться как-нибудь. То, блин, подол пачкается, то туфлей наступишь, то кто-то в толпе норовит отдавить. Мы потратили на них целое состояние. Целое айдово состояние! Нужно десяток хартаров пустить с молотка, чтобы оплатить их стоимость. А ты заявляешь, что этого мало. Лин сладко потянулся, покошачьи выгнув спину, и мурлыкнул. — Так что ты сегодня оденешь? — А что ты посоветуешь? — слегка остыла я. — Ну, давай вот это, с серебряным шитьем. — Оно же почти черное. — Черное с серебром, — поправила меня Шейри. Так основной жетон все равно черный. Как я одену его на обед? Это же не вечерний прием и не бал. — Ну и что? А ты возьми к нему белую шляпку и перчатки, да еще туфли и сумочку в тон. — Тогда уж пояс надо тоже, чтоб смотрелось, и вуаль, пожалуй, белую. Что за мода тут дурацкая? Ненавижу шляпки. Лин тихо хихикнул и поспешил убраться из комнаты, чтобы не слышать в очередной раз, как я поношу местные традиции и некрасиво отзываюсь о вкусе здешних красавиц. Фу! Вульгарщина! Примитивизм! Кошмар, да и только! В этих пышных юбках только запутаться можно хорошо. От корсета невозможно дышать. Шляпу то и дело сдувает. Она мешается. Вуаль без конца норовит за что-то зацепиться. Шею открывать полностью нельзя, не положено. Грудь открывать нельзя тем более, срамно. Волосы показать можно, но краешком, и то лишь самым смелым. макияжа почти не знают, брови подводить и выщипывать не умеют, о дезодорантах даже не слышали, из-за чего пользуются большим количеством приторных благовоний. Короче, жуть, мрак, полный конец света. Если бы не магические прибамбасы, вообще бы было не сдышать. Открыв шкаф, я мрачно оглядела свои парадные доспехи и тихо, чтоб слуги не слышали, выругавшись, со вздохом потянулась к серебристому платью. Лен-лорд Талара славился своей необыкновенной пунктуальностью. Экипаж с его гербом на дверцах подъехал к нашему крыльцу ровно в полдень. Красивый такой экипаж, раззолоченный, разукрашенный, весь в непонятных завитушках. Проклятый гроб на колесах. Меня аж передернуло от мысли, что в этом катафалке придется опять трястись около получаса, подпрыгивая на каждой кочке, как больная. — Пока, Гайде! — ехидно сказал мне вслед Лин, высунувшись из окна первого этажа. — Желаю тебе хорошо повеселиться. — Четвертую! — мстительно пообещала я, но Шерри только гнусно расхохотался. — Я демон, Гайде, меня нельзя убить просто так. Я мысленно погрозила ему кулаком. — Ничего, у меня будет целых 3 часа свободного времени в гостях у лен-лорда, чтобы придумать тебе достойное наказание. — Я буду ждать, — елейно отозвался Лин, и мне больше ничего не оставалось, как сделать вид, что не услышала, и гордо прошествовать в 4-колесный пыточный агрегат. Ас и Гор, не сговариваясь, пристроились на козлы и на подножку кареты, заставив кучера и одинокого мальчика-пажа испуганно подвинуться. А потом лошади взяли старт, и я с мученическим выражением лица вцепилась в сиденье, клятвенно пообещав себе, что при первом же удобном случае подскажу господину лен-лорду идею рессор. И до тех пор, пока он не оснастит ими все свои экипажи, я буду или вежливо отклонять его приглашение о встрече, или же начну нагло являться в его дом на своей карете. А то и верхом приеду, наплевав на правила приличия и бытующее в Валионе мнение, что благородной леди не пристало садиться в седло. Фи! Как и следовало ожидать, к тому моменту, как карета остановилась, я была готова убивать каблуками от туфель первого же встречного. Моя улыбка почти превратилась в хищный оскал. В глазах горели недобрые огоньки, а пальцы так сильно сжимали поручни, что там, кажется, остались небольшие вмятины. Однако кучеру крупно повезло. Его, к моему огромному сожалению, спас не кстати появившийся дворецкий, который с поклоном открыл красивые двери и недвусмысленным жестом отвлек меня от кровожадных планов. Что удивительно, на этот раз трапезничать лен-лорды пожелали не в доме, а в саду. Правда, роскошном и ухоженном, но все же. Я никак не думала, что у местной знати тоже есть привычка перекусывать на свежем воздухе. Ну, рыбалка там, шашлычки. И пускай здесь, конечно, ни о какой рыбалке речи не шло, однако небольшой пруд имелся, и лебеди в нем тоже плавали, и бабочки вокруг порхали. В общем, тенденция определенно просматривалась. Хотя, разумеется, цветочные клумбы, мраморные статуи, тщательно вычищенные дорожки и большая беседка сильно отличали сад Таларо от дикой природы, на которой я привыкла проводить пикники с друзьями. Но, с другой стороны, согласитесь, гораздо лучше, когда летящие из деревьев листья не надо вылавливать из своей тарелки, когда салфетки не улетают в суп от малейшего дуновения ветерка. И уж куда как лучше, когда сыплющаяся с веток труха не плавает на поверхности блюд, заменяя изысканную приправу. Лен-лорд Норей и леди Иэра, как и положено хозяевам, поприветствовали меня у самого входа в беседку. Одетые почти как на королевский бал, благоухающие, официальные до невозможности и какие-то поразительно торжественные. Я мысленно подивилась, с чего бы это. А потом и насторожилась, потому что вышедший к отцу Эррей тоже был обряжен как франт. Кажется, он даже в прошлый мой визит не был настолько жестко упакован, как сейчас. В этот ужасно тесный, какой-то церемониальный сюртук и довольно неудобные брюки, которые, как мне показалось, ему сильно жали. По крайней мере, выражение глаз у него было страдальческое, и это не понравилось мне еще больше. Стол в беседке оказался уже накрыт, еще более пышно и пафосно, чем тогда. Белоснежная, безупречно гладкая скатерть, такие же белоснежные салфетки, накрывающие не менее белоснежные приборы. Целый ряд разнокалиберных бокалов, терпеливо ожидающих гостей возле каждой тарелки. Такой же страшноватый ряд ножей и вилок перед каждым местом. Красивые резные стулья, выставленные вокруг длинного прямоугольного стола. Светлые ткани, драпирующие беседку изнутри, заодно избавляя присутствующих от назойливого внимания комаров. Ё-моё! Я почувствовала себя так, будто на свадьбе оказалась. Не хватало только невесты в белом платье и жениха в традиционном черном костюме. Я кинула мимолетный взгляд на свой подол, на котором из-под богатой серебряной вышивки очень четко просматривалась черная ткань, и скептически поджала губы. М-да. У людей тут прямо праздник намечается, а я в черном, как на похоронах. И пусть вышивка действительно роскошная, пусть в моем облике некую мрачноватость разбавляют многочисленные белые пятна, однако все равно в этой легкой и чистой беседке я сегодня не слишком уместна. — Леди Гайде, — учтиво раскланялся Лоррей Талару, едва зашел внутрь и увидел, как я мнусь на пороге. — Позвольте, я провожу вас. Я с облегчением позволила исполнить ему роль заботливого хозяина и с нескрываемой радостью обнаружила, что на этот раз сидеть мне придется не у всех на виду, а в сторонке, подальше от входа. То есть я не буду отсвечивать своим странным подолом перед гостеприимными хозяевами. Верх платья у меня, слава богу, остался светлым. Несколько черных вставок из тонкого шелка его никоим образом не портили. Поэтому, если меня не попросят сплясать, то выбивающийся за рамки общего фона образ не будет нарушать гармонию этого званого ужина, то есть обеда. — Благодарю вас. Также учтиво кивнула я, впервые подумав о том, что у Иреи не такой уж гадкий братец. На что он, как услышал мои мысли, насмешливо улыбнулся и вернулся к родителям, которые как раз изволили встретить еще кого-то. Я не стала особенно прислушиваться к доносящимся снаружи голосам. Незачем. Все равно скоро узнаю, по какому поводу у Талара сегодня организуется такое серьезное мероприятие. Зато меня весьма заинтересовал материал, из которого была сделана драпировка беседки. Сперва я решила, что простая ткань, шелк или что-то похожее. Однако, потрогав и погладив необычную штуку, потихоньку, пока никого не было, все-таки пришла к выводу, что ткань-то весьма непростая. Кажется, обработана таким же образом, как мои перчатки, и практически не пропускает через себя магию. Зачем это вдруг сдалось лендлорду, да еще именно сегодня, абсолютно непонятно. Но хозяин барин. Красиво жить, как говорится, не запретишь. Хотя стоила такая драпировочка очень немало. Я потратила порядка сотни золотых на кусок подобной ткани, а здесь ее было... Кажется, у Эрея очень состоятельный батюшка. Очень и очень состоятельный, если не сказать, что баснословно богатый. Потому что позволить себе такую роскошь, как украшать подобной тканью беседку во время обеда... Короче, проехали. Минут через пять в беседку медленно зашла сопровождаемая Эреем. «Привет, Рорн!» Дородная, но весьма пожилая леди в очень дорогом платье и с тяжелым бриллиантовым колье на морщинистой шее. Шла она с видимым трудом, часто отдыхала, и было видно, что приезд на этот обед стал для нее сродни подвигу. Вряд ли в свои 112 лет дама часто выбирается из дома. И вряд ли ее подрагивающие пальцы смогут удержать полный бокал игристого вина. Тем не менее, она упорно доползла до беседки и с помощью Рэя наконец тяжело опустилась на слабо пискнувший стул. Нас представили, познакомили. Леди оказалась Эртасой Таторак, и тут же оставили одних. Но еще через минуту, за время которой мы успели обменяться вежливыми фразами ни о чем, в беседку зашел немолодой, но весьма крепкий господин с роскошными черными усами, в колоритном мундире какой-то бесконечно далекой эпохи и в самой настоящей треуголке. Эдакий гусар в отставке. Однако моя соседка, как оказалось, неплохо его знала, обозвала лордом Данолу и тут же переключила на него все свое внимание. Тем более, что господин был усажен все тем же Эреем как раз напротив нее и буквально впритык ко мне. Следующим гостем оказалась еще одна старушка неопределенного возраста, про которую я почти ничего не услышала. Когда ее представляли, господин гусар так громко говорил насчет какой-то общей знакомой, что я бездарно прослушала имя и титул пожилой гости. Отметила только, что старушка гораздо более приятна, чем леди Торраг, и что сидеть ей придется с другой стороны от меня, справа. После нее на пороге беседки снова нарисовался Лоррей Таларо. Один, как ни странно, и, видимо, уже насовсем, потому что оглядел дальний угол стола и меня на нем заодно. Снова улыбнулся, на этот раз довольно неприятно, и стал возле ближайшего свободного стула. Да, я не ошиблась, он почему-то так и не сел. Просто стоял рядом с тарелками и чего-то терпеливо ждал. Я быстро подсчитала оставшиеся места. 1, 2, 5, 7. Да, ждали всего семерых. Из них два места во главе стола явно отведены для хозяев дома. Еще 4 для их детей, а вот последние... В этот момент в беседку зашли младшие сестры Эрея, заставив меня оторваться от догадок и невольно ими залюбоваться. Ох, и красавицы же подрастают в доме Таларо! А сегодня над ними явно поработали руки умелых мастеров. Щечки так и пылают, глазки так и горят, русые волосы уложены совершенно по-разному, но девчонки все равно очаровательные. Правда, корсеты, на мой взгляд, им надевать еще рановато. 16 лет всего, да и то не полных. Совсем юные, свежие, чистые, как едва распустившиеся бутоны. Куда им там что-то утягивать? Они и так тростинки. Хрупкие, тонкие, нежные, а сегодня кажутся еще нежнее и уязвимее, чем всегда. Просто нетронутый цветок, который так и хочется рассмотреть поближе. Я невольно улыбнулась, а потом услышала снаружи еще один голос. Неверяще замерла, растерянно уставилась на разом поднявшихся со своих мест гостей, ошарашенно воззрелась на низко склонившегося Лоррея, с которого мигом слетела недавняя слащавость и мелькнувшее мимоходом самодовольство. После чего увидела последнего гостя и вздрогнула от неожиданности. — Добрый день! — небрежно кивнул его величество, решительным шагом заходя в беседку. Я сжала зубы и, мысленно выругавшись, медленно поднялась со стула. Первые минут 20 этого так называемого обеда я сидела как на иголках. Правда, с каменным выражением лица и старательно контролируя каждый жест, чтобы не выдать эмоций. Но внутри меня кипело такое раздражение, что если бы ему позволили вырваться наружу, в Рейдане случился бы локальный катаклизм. Одно хорошо. Я сидела в глубине беседки, далеко от короля, в тени. Поэтому, чтобы меня увидеть, ему пришлось бы перегнуться через всех моих соседей, а их насчитывалось, слава богу, целых 4 штуки. А мне, чтобы его услышать, следовало для начала изрядно обострить слух и после этого невежливо заткнуть громогласного лорда Данолу, который без всякого стеснения развлекал пожилую мадам Торак, блистая грубоватым солдатским юмором и изрядной потертой медалью на груди. Едва гости расселись, молчаливые и отлично вышколенные слуги принялись относить их закусками, салатами, крохотными канапе. Да, тут уже знали, что это такое. В бокалы полилось игристое вино. За столом начались обычные разговоры, как будто присутствие короля никого, кроме меня, не трогало. И вот тогда я неожиданно поняла, что, собственно, никто и не был удивлен. Одна я, как дура, не ожидала его тут встретить, тогда как остальные, кажется, заранее были в курсе событий. Разозлившись на Ирея, предупреждать же надо, я моментально навострила уши, пытаясь вычленить за громогласным шепотом соседа, слева, степенный разговор на другом конце беседки. Но, как ни странно, говорили там обо всяких глупостях, о налогах, армии, казне, законах. Причем лорд Нарей держался спокойно и очень ровно, как и полагается хозяину дома. Он даже восседал на пару с супругой на самом почетном месте во главе стола. А король с какой-то стати сел по правую руку от него, хотя, кажется, столь явное принижение его высокого положения величество совсем не смущало. Напротив, он внимательно слушал, вежливо кивал, отчего-то небрежно отмахивался широкой дланью, из чего я довольно быстро сделала вывод, что визит короля, хоть и планировался заранее, был насквозь неофициальным, если не сказать, что вообще дружеским. Между прочим, Эрею досталась почетная роль королевского соседа. Его старшие брат и сестры были усажены напротив. Но если Лорею это не доставляло никакого неудобства, он был разговорчив, галантен, охотно ухаживал за сестрицами и болтливой мадам Торак, то сами девочки выглядели испуганными и немного подавленными. Кажется, внимательный взгляд короля действовал на них, как питон на маленьких мышек. Гипнотизировал, пугал и завораживал одновременно. Когда принесли второе, его величество изволил вежливо признать, что у господина Таларо подрастают очаровательные дочери. Он также вежливо побеседовал с каждой, задал несколько бессмысленных и насквозь официальных вопросов. Но девочки, кажется, зажались от этого еще больше. У них глаза стали, как у испуганных ланей. Личики побледнели, расцвели каким-то неестественным румянцем. Ния, которой не повезло оказаться как раз напротив короля, странно растерялась. А Лайса пролепетала что-то совсем детское, после чего его величество понял, что зря наседает на крошек, и милосердно отвернулся. Я сочувственно покосилась на сестричек, бедняжки, взгляд короля, как асфальтовый каток. Как коснется, так и размажет сразу по стенкам. А они совсем еще юные, неиспорченные, наивные, светлые. Куда только смотрел Лен-Лорд, когда... Я вдруг перехватила недовольный взгляд леди Иеры в сторону дочерей и замерла. Оба-на! Вот тебе и семейный обед! Да нет, не может быть! Такого просто не бывает! Им же нет еще 16! Но это белая палатка, это неестественная торжественность, это наглядная демонстрация девичьих достоинств, как по заказу оказавшихся перед самым носом короля. Нет, не мог отец Рэй так с ними поступить и не мог использовать таким некрасивым образом. Им же лет всего ничего, они совсем девочки. И выставлять их на обозрение повелителя, как свежеиспеченные булочки перед носом у старого 75-летнего гурмана, внезапно мне стало грустно. «Леди желает вина?» — вдруг ненавязчиво прошептали у меня над ухом. «Какого именно? Красного? Белого?» «Черного!» — невесело схохмила я и подавила тяжелый вздох. «Блин, как же это все мерзко! И как гадко смотрится, когда едва созревших девчонок приводят на смотрины неженатому королю в надежде, что хоть одна из них приглянется!» Как овец, как баранов для ценного покупателя. Причем сами овцы полностью покорны воле отца и пойдут туда, куда им укажут. Вот она, женская доля на Во-Алларе, во всей своей красе. Женщины тут ничего не решают. Они второстепенны, малозначительны, не имеют никакого голоса. Конечно, такие дамы, как леди Иэра, со временем могут добиться определенного положения. Но при условии удачного замужества и правильного распределения ролей насквозь в договорном браке. Девчонок никто не спросит, когда и за кого они хотят замуж. За них все решат, все сделают и обо всем договорятся. От них потребуется лишь не закатывать истерик на людях и тихо, мирно покориться совершенно незнакомому мужчине, которого они еще вчера в глаза не видели, а уже сегодня назовут законным супругом. «Прошу вас, леди». Я удивленно дрогнула, когда слуга пододвинул бокал и принялся наливать туда густую, абсолютно черную жидкость из пузатой и явно старинной бутылки. Причем жидкость по цвету была настолько насыщенной, что скорее походила на деготь, чем на... Черт! На какое-то там черное вино. Ну, блин, я брякнула. Но кто же знал, что такое действительно существует? «Леди желает чего-нибудь еще?» Вежливо осведомился слуга, наполнив бокал примерно на треть. «Нет, спасибо», — внутренне содрогнулась я. «Еще чего? Хватит мне и этого чуда! Твою! Как это можно пить-то?» Перехватив изумленный взгляд Лоррей, я мысленно ругнулась. «Черт! Черт! Черт! Заказать и не выпить будет верхом идиотизма!» Выпить и мгновенно опьянеть, если это окажется каким-нибудь самогоном, тоже получится не фонтан. А вдруг это какая-то гадость? Вдруг ее пьют только портовые нищие, которые с определенного момента пофигу, что хлестать? Технический спирт или изысканный коньяк? Или, может, это смесь желчи Василиска с толченными зубами большой выверны? Поймав на себе уважительный взгляд гусара, я молча выругалась снова. Блин, кажется, ближе к истине будет последний вариант. Но делать нечего. Пришлось самым невозмутимым видом взять проклятый бокал и рассеянно, как будто каждый день могу себе позволить пить эту дрянь, пригубить. Я осторожно покатала глоток вина на языке, ожидая подвоха, но была вынуждена признать, что кроме необычного привкуса, ничем плохим оно не отдавало. Ни гадкого осадка, ни резкого запаха, ни крепкого градуса. Ничего ужасного. А вот послевкусие у вина оказалось отличным. Чуть сладковатым, терпким, долгоиграющим и весьма непривычным. Но приятным, не скрою. Хотя, пожалуй, больше одного глотка за раз я пить не рискну. «Очень смело», — вдруг шепнула мне симпатичная бабуля справа, а потом весело подмигнула. «Вот уж не думала, что в погребах Таларо еще осталось такое сокровище». Я вежливо пожала плечами, однако сделала зарубку в памяти. Узнать, что это за сокровище такое, которое мне удалось случайно попробовать. «Не каждый день приносят его к столу», — покивала своим мыслям соседка. «Далеко не каждый. Но сегодня для дома особый день, так что готовились, готовились». Я покосилась на читу Таларо, но по их лицам не смогла прочитать абсолютно ничего. Выгорело у них или нет, неясно. Его Величество, увидев испуг девочек, больше их не трогал. Сидел себе непринужденно, продолжая прерванный разговор с хозяином дома. Изредка дергал Эррея, чтобы тот подал ему то или иное блюдо. Ну, солонку там, дичь на подносе. Всеобщего напряжения, казалось, даже не замечал. И совершенно не думал давиться, хотя под таким количеством пристальных, пусть и брошенных искоса взглядов, мне, например, наслаждаться едой было бы трудно. Даже такой великолепной закуской, какая подавалась в доме Талара. «Милочка, вы совсем не едите?» — вдруг укорила меня все та же незнакомая старушка. Возьмите мясо. Оно у повара Таларо прелесть, как хорошо. Я вежливо отказалась и едва плечами не передернула от одной только мысли о мясе. Да, в последнее время со мной творилось что-то неладное. Я почти полностью перешла на зелень и фрукты, начав испытывать к мясным деликатесам, без которых когда-то и жизни себе не мыслила, совершенно иррациональное отвращение. Лин утверждал, что это знаки на мне так работают. Мол, какое мясо для Ишты, когда она должна дарить жизнь, а не наслаждаться вкусом убиенных животных. Аскароны полагали, что это наследие иаров, сказывается, потому что нелюди, как ни странно, вообще не употребляют в пищу мясные блюда. И никогда не употребляли. Живя в Эйере и чувствуя его каждой клеточкой тела, невозможно заставить себя убить хоть какую-нибудь его часть всего лишь ради насыщения. Я не знаю, какая причина была важнее, но факт в том, что после Серых гор охоту к мясу у меня просто-напросто отрезала, если не сказать больше. И теперь на предложение скушать ломоть ветчины или кусочек молочного поросенка перед глазами само по себе вставало видение всадников Эрхаса Дагана, целящихся в моего хранителя оленя. Ничего так, Ишти кушать собственного хранителя. Вот и я не могла. «Хотите фруктов, леди?» Внезапно снова пристал ко мне сосед слева. «Попробуйте дюше, они восхитительны». «Благодарю вас, сударь!» Вежливо отозвалась я, чувствуя, как раздражение вспыхивает внутри с новой силой. «Непременно попробую, но чуть позже». Гусар удовлетворенно улыбнулся и, посчитав, что на этом свой соседский долг исполненным, опять повернулся к дородной даме напротив. А я перевела дух. «Блин, как же это неудобно! Тут каждое движение, каждый жест строго регламентированы, отрепетированы и непременно что-то обозначают. Чуть не так повернул голову, не так тронул приборы, и все». Стоящий за спиной слуга уже подскакивает и предлагает или вино, или новое блюдо. Я уже 3 салата по неосторожности попробовала. Какого-то непонятного дегтя глотнула. Яблоком закусила. Наелась. А повернуться все равно нельзя, потому что все присутствующиеся косятся друг на друга, да еще с таким видом, как будто ждут самого смелого, кто бы решительно поднялся, прервал чинное вкушение пищи, и лихо гаркнул во весь голос. — А не станцевали бы нам? Одолев салат, я снова прислушалась к разговорам, одновременно ведя мысленный диалог с назойливой старушкой. Отвечала кратко, односложно, но она спрашивала такие глупости и так долго формулировала предложение, что можно было переговорить с соседями по 100 раз, прежде чем она соберется с мыслями. Хотя оно, конечно, неплохо. Соседка хоть и назойливая, но совсем не напряженная. Не мешает ни наблюдать, ни размышлять о своем. Одно слово, правильное. Даже понять не могу, отчего Лорей весь обед поглядывает в мою сторону с таким хитрым выражением на холеной физиономии. В общем, засада. Пожалуй, пора начинать думать, как бы поскорее отсюда слинять. Глава 14. Когда закончилась вторая перемена блюд, леди Иера чинно встала и предложила гостям пройтись по саду. Мудрое решение. Надо растрясти закуски, чтобы влезло горячее и десерт. Я с таким энтузиазмом приняла это своевременное предложение, что мне едва хватило терпения выйти из беседки величаво и степенно, как бы нехотя, вместо того, чтобы вылететь оттуда пулей. Правда, причиной такой спешки стало не столько длительное пребывание на неудобном стуле, сколько искреннее желание выловить мерзавца Эррея и начистить ему пятак за это дурацкое приглашение. Оказавшись снаружи, я быстро огляделась, лелея страшные планы мести. Однако тут же выяснила, что беднягу Рорна уже перехватила моя бойкая соседка-старушка, и, притерев его к стенке, что-то активно выспрашивала. Господин гусар по традиции прилепился к леди Торрак. Кажется, они давно и плотно общаются. Старший Талара с супругой полностью оккупировали, и слава богу, внимание короля. Их дочери ненавязчиво отошли к пруду, изображая две прелестные скульптуры. А я? Я вдруг подумала, что точно тут лишнее, и разом, воспряв духом, от этой мысли незаметно сдвинулась в сторонку. «Рад вас видеть у нас дома, леди Гайде!» Испортил мне грандиозные планы на побег Лоррей Таларо, вывернувшись откуда-то, как черт из табакерки. «Скажите, как продвигаются ваши исследования?» «Да чтоб тебя!» «Неплохо, сударь!» — прохладно отозвалась я, поняв, что настырный братец Рэй, кажется, нашел себе увлекательное занятие в антракте. «Узнали, что хотели, леди?» «Не все, но узнала». Лоррей насмешливо улыбнулся. «В самом деле? Вы все-таки выяснили, сколько корпусов у главной библиотеки Рейданы? Или успели посчитать количество ступенек на первой лестнице королевского замка?» «Ах ты, язва!» Я мило улыбнулась в ответ. «Не только, сударь. Еще я узнала, что ширина Тайры в самом узком месте в пределах столицы составляет порядка 100 локтей, что мост через нее имеет целых 16 арок, что высота королевского острова в наивысшей точке составляет примерно 1500 локтей, и что преодолеть их пешком можно примерно за 2 часа, не считая времени, потраченного на крепостные стены, конечно. Что же касается библиотеки, то господин Данери был так любезен, что показал мне все 6 корпусов своего обширного заведения и заверил, что в любое время поможет высчитать глубину и тяжесть заложенного под ними фундамента. «О, я вижу, что вы много, действительно многое успели, леди!» — язвительно заметил молодой ленлорд, источая фальшивое добродушие. «Так много, что я даже не знаю, на какие совершения вы замахнулись еще». «У меня большие планы», — охотно заверила я наглеца. — Не сомневаюсь. Вы не похожи на женщину, способную удовольствоваться малым. — Ого! А это уже скверный намек, гад ты эдакий. И не надо так многозначительно коситься в сторону короля, который что-то живо обсуждает с твоим батюшкой, при этом настойчиво поглядывает в нашу сторону, когда успел приблизиться и явно хотел бы краем уха подслушать. «У вас сложилось неверное мнение о моих планах, сударь», — холодно парировала я, скрестив взгляд с Лоррейем. Тот криво усмехнулся. «Обычно я редко ошибаюсь, леди». «Ну все, я его убью». «Хотите, я покажу вам оранжерею, леди Гайде?» Очень вовремя спас мое стремительно портящееся настроение Эррей, которому, наконец, удалось отделаться от неудобной спутницы и отправить ее развлекать своих очаровательных сестричек. Я незаметно перевела дух. — Конечно, сударь, окажите услугу. — Прошу вас. Лоррей недовольно нахмурился, явно раздраженный такой бесцеремонностью. Но Рорн уже предложил свою руку, и я, одарив его поганого братца ледяным взглядом, неторопливо отошла в сторону, виднеющейся за дальними деревьями стеклянной крыши. «Прости», — шепнул Эррей, когда поляна с прудом и гостями скрылась из виду. «Он тебе надоел, да?» «Он меня достал», — честно призналась я, недовольно дернув плечом. «И намеками своими, и этим тоном! Какой дурак вообще придумал пригласить меня на этот обед, отец? Ему что, делать больше нечего?» «Прости», — виновато вздохнул Рор, аккуратно придерживая мой локоть. «Я сам не знал, что так получится. Все приглашения были отосланы 3 дня назад, но сегодня утром он вдруг ни с того ни с сего взял, да и отправил еще одно тебе». Я фыркнула. — Очень мило. Кажется, твой батюшка проникся ко мне неоправданными симпатиями. — Да нет, я сам не понял. — Скажи, а его величество давно собирался к вам в гости? — Это было известно еще 12 дней тому назад. Рорн пожал плечами. — О таких вещах, как ты понимаешь, предупреждают заранее. Так что мы готовились. Даже на такой неофициальный обед требуются особые блюда и вина. Его величество никто не рискнет разочаровывать. — Да? И часто он вот так запросто заходит в гости к своим подданным? — Нет, конечно, — рассмеялся Эррей. — Но наш дом в хороших отношениях с правящей династией. Уже много-много веков. Я кивнула. Иными словами, вы давно и прочно его поддерживаете. Все понятно. Как считаешь, надолго затянется этот обед? — А ты спешишь? — У меня вечером встреча с Драмтом, а до него я хочу успеть к Данейре. Он обещал мне достать какой-то редкий свиток. Плюс с ребятами надо многое обсудить, бумаги еще разок просмотреть. За ними Дамиру зайдет уже завтра. Короче, дело не в проворот, а я тут вино распиваю и беседы чинные веду. Как будто больше заняться нечем. Рорн тихо рассмеялся. — Гайде, это Рейдана. Здесь все, как ты выражаешься, только и делают, что распивают дорогие вина и ведут чинные беседы. Заодно плетут интриги, заговоры, строят планы на будущее. — Понимаю, почему ты так надолго отсюда сбежал, — насмешливо хмыкнула я. Я тут еще 2 недель не пробыла, а уже страшно хочется вернуться обратно в Фарлион. — Как у тебя продвигаются дела? — внезапно посерьезнел Эррей. — Нашла, что хотела? — Что-то как-то... Заходи к нам вечером или завтра с утра. Сам все узнаешь. — А ты когда вернешься от мага? — Поздно, — призналась я. — Но я обычно не ложусь раньше полуночи, так что... Если хочешь, все равно заприходи. Эррей споткнулся на ровном месте и как-то растерянно посмотрел. — Гайде, вообще-то к незамужней даме по ночам в гости не ходят. Это как-то неприлично. — Для кого неприлично? — невозмутимо уточнила я. — Для тебя, конечно. Слухи пойдут. Я только фыркнула. — Эррей, после всего, что мы натворили в долине, ты считаешь, что меня может смутить твое присутствие в моей комнате в темное время суток или какие-то дурацкие слухи? Вспомни Мейра, этого бессовестного нудиста, или Лока с его вечными подзатыльниками, от которых у меня уже устала рука. — Это столица, Гайде, — криво улыбнулся он, подводя меня к огромной оранжерее. Здесь другие правила и совсем другие законы. Я одним своим появлением могу поставить тебя в столь неловкое положение, что от тебя отвернутся все дома. — Так ты поэтому у нас особенно не светишься? — Конечно. — Вот черт! Ладно, тогда приходи утром. Надеюсь, хотя бы это не запрещено? Эрей облегченно вздохнул. — Нет, утренние визиты воспринимаются как должное. — Какой бред! — вздохнула я. — Можно подумать, по утрам никто не занимается тем же, чем и по вечерам. — Ладно, договорились. Ты, кстати, по книжкам ничем меня не порадуешь? — Прости, у отца нет книг по магии. — А по иарам? — Ничего нет. Он не слишком увлекается загадками прошлого. — Иары не прошлое, — прошептала я, заходя следом за другом в оранжерею. Как бы ни вышло, что из-за них мы лишимся будущего. — Ты о чем? — удивленно обернулся Рорн. — Завтра. Я расскажу тебе все завтра. Он только кивнул, а потом протянул руку и увлек меня внутрь стеклянного купола, до отказа забитого зеленью. В оранжерее оказалось влажно и немного душно, как в тропиках. Но ничего, дышать можно. Зато цветов тут было так много, что у меня просто глаза разбежались. «Ого, Ирей, это же настоящее зеленое царство!» «Матушка увлекается», — пояснил он, осторожно ведя меня по узкой дорожке между цветущими грядками. «Некоторые виды аж с юга выписывала, оттого и воздух душный. Многим растениям холодно в нашем климате». Я присела возле одного цветущего куста, усыпанного целыми гроздьями белоснежных соцветий, и широко улыбнулась. — Квек! Эрей, это же квек! — Да. Маги вывели какой-то новый подвид, который цветет такими шапками. Да и ягоды у него не ядовитые. Хотя есть, я бы их никому не советовал. — Что, невкусные? — Горькие, как желчь, — доверительно шепнул Эрей, наклонившись к самому моему уху. — Только матушке не говори, а то она даст мне по шее. — А это что за цвет? — указала я на соседний куст. — Без понятия. Это матушка тут хозяйничает. Ну и садовник наш, конечно. — А это? — Я же говорю, я не знаю. — Это гверция, леди Гайде, — холодно сказала леди Иэра, внезапно появившись в оранжерее. Эрей аж вздрогнул от неожиданности и едва не подскочил, как ужаленный, но тут же опомнился и с достоинством поклонился. А я спокойно поднялась и вопросительно посмотрела. — Гверций? — Белый гверций. Совершенно новый подвид, который был привезен сюда из Хиора этой весной. Очень капризный, но довольно красивый цветок. Его назвали королевским. — Он чудесен, леди, — искренне признала я, едва удержавшись от того, чтобы не тронуть крупные белые лепестки. — И, кажется, неплохо себя здесь чувствует. — Шерин, мой садовник, следит за ним каждый день и делает все, чтобы наши усилия не пропали даром. — Ваш садовник — настоящий волшебник, леди. Учтиво поклонилась я, краем глаза заметив, как напрягся Эрей. Матушка у него была довольно жесткой дамой, такой, что он при всей своей выдержке опасался вызвать ее неудовольствие. И причину этого, глядя на ее подчеркнуто бесстрастное, но уже не юное, но все еще красивое лицо, я хорошо понимала. «Эрей, вернитесь к гостям!» Едва поведя бровью, велела госпожа Талару, и мой доблестный фантом, даже не пикнув, бесшумно испарился. — Леди Гайде, я так поняла, что вас заинтересовала моя оранжерея? Я вздохнула. — Верно. Мне нравятся цветы и вообще зелень, особенно лес. В нем всегда тихо и хорошо, никакого шума, никаких споров. Ничего лишнего, только покой и умиротворение. Самое место, чтобы отдохнуть душой. Суровая матушка Рорна пристально на меня посмотрела. — Вы поэтому покинули остальных гостей? Вам что-то не понравилось за обедом? — Что вы, леди, все чудесно. Я просто захотела прогуляться, а ваш сын охотно предложил сопровождать меня в оранжерею. Это было очень любезно с его стороны. Мне кажется, Эрей вами несколько увлекся. Ну вот, я же говорила. Вам совершенно не о чем беспокоиться, леди, — невесело хмыкнула я. Мой визит в Рейдану крайне недолгий и носит исключительно деловой характер. Можете не тревожиться, я пока не намерена обзаводиться ухажерами. Для этого, простите, у меня просто нет времени. Я должна вернуться домой не позднее, чем через месяц. Леди Иэра взглянула на меня еще острее. — Вы собираетесь вернуться в Фарлион? К брату? — Да. Гай очень ждет моего возвращения. — Эрей в последние дни часто о нем говорит. — Болтун. Ваш сын, леди, довольно впечатлительный молодой человек. Ему простительна некоторая эмоциональность. Вы и сами, насколько я вижу, весьма молоды. Наконец усмехнулась благородная госпожа Таларо, видимо, успокоившись за будущее младшего отпрыска. Но я только покачала головой. Порой возраст измеряется не годами, леди. Можно уже в 20 лет почувствовать себя стариком, а можно и в 70 остаться задорным, беззаботным мальчишкой. Леди Иера странно наклонила голову. — А сколько лет вам, леди Гайде? — Немного, вы правы, — грустно улыбнулась я. — Хотя порой кажется, что и этого чересчур. Мы в молчании дошли до конца дорожки и также молча повернули обратно. — Вас не удивило наше приглашение, леди? — внезапно спросила матушка Эррея, заставив меня изумленно повернуться. — Вообще-то удивило, безмерно. Признаться, я до сих пор чувствую себя лишней. Мой супруг неожиданно переменил решение касательно состава гостей и пожелал видеть вас на этом обеде в самый последний момент. Вот как! Мой супруг! Не она, не они вместе, а только он. Я как можно спокойнее спросила. — А это было его собственное решение, леди Иера? Госпожа Таларо многозначительно усмехнулась. — Кто знает, он на этот счет ничего не говорил. Я прикусила губу и, выйдя на улицу, задумчиво покосилась в сторону далекой беседки. — Вот тебе и раз. Вот тебе и благородная леди. Вот тебе и приглашение на легкий перекус. Получается, что до сегодняшнего утра лорд Норрей совершенно не собирался делать ничего подобного. Обед планировался как семейный, только для самых близких, друзей и, наверное, дальних родственников. Однако этим утром что-то случилось, и он почему-то вдруг передумал, после чего в спешке было сделано еще одно приглашение. Количество гостей за столом увеличилось на одного человека, а мое место за ним появилось не где-нибудь, а... Скажите, леди, вы сильно огорчитесь, если я раньше времени покину ваш дом, сославшись на острое недомогание? Внезапно спросила я, придя к весьма неприятным выводам. Леди Иера, спокойно встретив мой прямой взгляд, поощрительно улыбнулась. Мне будет грустно огорчать супруга известием о вашем внезапном отъезде. Но вы окажете мне эту услугу? Безусловно. Я предупрежу своих людей, вас доставят домой по первому требованию. Благодарю вас. Исполнив положенный реверанс, я быстро отвернулась и вышла из оранжереи, решив не испытывать судьбу и больше не показываться на глаза высокопоставленным гостям. Намек госпожи Таларо был весьма прозрачным, так что если я не хочу столкнуться нос к носу с крупными неприятностями, следовало как можно скорее покинуть этот гостеприимный дом. Проскользнув за деревьями и безошибочно отыскав дорогу к дому, я юркнула за какую-то аллею, проскочила мимо тихо журчащего фонтана, задержавшись на мгновение, осторожно прислушалась. А потом облегченно вздохнула. — Ну вот, сейчас пару минуток пережду, а потом пойду к выходу. За это время леди Иера также тихо отдаст нужное распоряжение, для меня выгонят из гаража карету, и я буду надолго избавлена от необходимости общаться с... — Почему вы покинули нас, леди? Вдруг бархатным голосом спросили меня из-за спины, мгновенно похоронив недавние надежды на благополучное бегство. Я чуть не вздрогнула от неожиданности, с досадой прикусила губу, вот же черт, а потом обреченно повернулась, изобразив нужное выражение лица, коротко наклонила голову. — Ваше Величество! Эннар II, вывернувшись из-за какого-то дерева, бесшумно шагнул к фонтану, просочившись сквозь тесные ряды аккуратно подстриженных кустов, как привидение. Весь в белом, блистающий и насквозь величественный, прямо-таки сочащийся вежливым недоумением и искренним желанием пообщаться. Гад! Я только зубы сжала, отлично понимая, кто попросил ленлорда Талара написать в такой спешке это дурацкое приглашение. И что ему было нужно, спрашивается. В прошлый раз мало пообщались. Забыл, о чем спросить? Ой, зря я не поспешила на выход сразу. Ну, потолкалась бы у дверей, ничего бы со мной не случилось. Там все-таки Асгор, там хмурый дворецкий. И почти прямая дорога на улицу. Мне с его величеством совершенно не хочется общаться. И еще больше не хочется, чтобы он вдруг начал выяснять подробности моего бурного прошлого. — Вам не понравилось общество, леди? — проницательно глянул король, когда я, наконец, выпрямилась и подняла уже совершенно спокойный взгляд. — Или утомили соседи по столу? Просто захотелось поближе осмотреть сад господина Норрея. Такую красоту редко где встретишь, тем более в большом городе. И поэтому ушли так далеко от беседки? В тишине всегда лучше дышится, сир. В таком случае я, пожалуй, подышу тоже. Без церемонно навязался его величество. Пойдемте, леди, подышим вместе. Вы составите мне компанию. Я чуть сузила глаза, но с места не сдвинулась. А когда увидела протянутую руку, готовую требовательно ухватить меня под локоть, чуть отступила и внутренне подобралась. — Ваше Величество, это приказ? Король озадаченно замер. — Что? — Я спрашиваю, Ваше Величество, вы приказываете мне составить вам компанию? У него нехорошо сверкнули глаза, а голос мгновенно стал холоден, как лед. — Что, если и так? — Хорошо, сир. Я отвесила подчеркнутый церемониальный поклон. — Как вам будет угодно. Он на мгновение нахмурился, но потом неожиданно хмыкнул. — Вы все еще сердитесь на меня, леди? — На что? На его поведение во дворце? — Что вы, сир? — ровно отозвалась я, нацепив бесстрастную маску безликой придворной дамы. — Разве на короля можно сердиться? — Почему бы нет? — Король — это символ, Ваше Величество. Так же ровно пояснила я. А на символ сердиться бесполезно. Ему положено сиять, поражая воображение и склоняя чужую волю к себе на службу. В этом его предназначение. Правитель Валиона чуть сузил глаза. — Но ведь за символом всегда кроется что-то еще. Какая-то идея, мысль или же чья-то личность, разве нет? — Вы правы, Ваше Величество. Но идея и мысль нематериальны. Сегодня они есть, завтра нет. Они не бывают хорошими или плохими. Таковыми их делает только человек. Однако я, наверное, была слишком ослеплена их ярким блеском, поэтому человека за ними, увы, не увидела. — Вы рискуете вызвать мой гнев, леди? — вкрадчиво заметил король, подойдя почти вплотную. — Простите, Ваше Величество, — снова поклонилась я, заодно отступив на шажок. — Я ничем не хотела вас задеть. — И тем не менее вы отказываетесь от моего предложения? «Хотите, я расскажу вам сказку, сир?» Совсем холодно улыбнулась я, внезапно почувствовав, что он действительно начинает сердиться. Более того, источает прямо-таки ледяное напряжение, готовое полыхнуть настоящим пожаром искренней ярости. И повод для этого действительно был. Да еще какой! Я позволила себе неслыханную дерзость ему отказать. Дважды. Наплевав на его намерения и потребности. Но у меня не было никакого желания проводить время с человеком, которому нет дела ни до чего, кроме своих амбиций. Если прикажет, да, погуляю под ручку и даже буду улыбаться, скалясь ему, как кархар из зарослей Харона. Даже беседу светскую поддержу, если надо. но вряд ли ему это понравится. Фальшь он чуял на раз. И уже сейчас видел, что я собираюсь послать его далеко и надолго. А это, полагаю, ему сильно не по душе. Его Величество снова нахмурился. — Что? — Сказку, сир, про золотую антилопу. Он мгновение смотрел в упор, а потом так же холодно, как и я, кивнул. — Извольте, леди, было бы интересно послушать. Я на мгновение задумалась, потом отошла к фонтану и, подчеркнуто равнодушно уставившись на мерно льющуюся воду, начала говорить. Когда-то давно жил-добыл на свете один мальчик, Ваше Величество. Был он очень беден, можно даже сказать, нищ, потому что владел лишь крохотным наделом земли, который едва мог его прокормить. Но при этом у мальчика было благородное сердце и чистая душа, которой даже в наше время редко кто может похвастать. В то время страной правил старый и жадный раджа, правитель, который больше всего на свете ценил золото. Чем больше у него было золота, тем счастливее он себя чувствовал и тем больше стремился им обладать. Но вот однажды случилось так, что крестьянский мальчик увидел, как по лесу скачет золотая антилопа, прекрасная, свободная, светлая, как солнце, а за ней гнались слуги раджи. Она была так красива и волшебна, что мальчик решил ей помочь и укрыть в своей старой лачуге. А охотникам рассказал, указал неправильную дорогу, чтобы они никогда не поймали чудесное создание. Когда они ушли, антилопа вышла наружу и, поблагодарив за спасение, спросила, что желает ее маленький брат получить награду за помощь. Но мальчик ответил, что ему ничего не нужно, и что он просто был бы рад когда-нибудь увидеть ее снова. Антилопа подумала и создала из поющего тростника волшебную дудочку, а потом сказала, что когда понадобится, он всегда может в нее подудить, и тогда она вернется, после чего стукнула копытом и исчезла. Я мельком покосилась за спину, но его величество молчал и внимательно слушал, не порываясь перебивать, но старательно выискивая двойной смысл. Однако золотая антилопа не знала, что вместе с охотниками мальчика видел один хитрый и коварный слуга, который прятался во время разговора в джунглях. Он подслушал ее слова и тут же помчался к Радже, рассказав и про мальчика, и про дудочку, и про то, что как бедняк нагло обманул знатных охотников. Раджа сначала не поверил в волшебство и велел привести мальчишку во дворец. А когда его приказ исполнили, он, желая проверить силу слова слуги, потребовал от бедняка принести для него 5 золотых монет за несуществующий долг, который тут же и выдумал. Мальчик испугался этого требования и сказал, что у него никогда не было таких денег. Но раджа не пожелал ничего слушать и пригрозил отрубить ему голову, если тот на следующий день не заплатит положенную сумму. Мальчик ушел, отчаявшийся и почти убитый. Но потом вспомнил о дудочке и позвал золотую антилопу, рассказав ей о своей беде. Он ни о чем не просил ее. Однако она подумала и сказала: «Не бойся, маленький брат», а потом стукнула копытом и выбросила из-под него 5 золотых монет. На следующий день мальчик с радостью вернулся к Радже и показал ему чистое золото, после чего жадный правитель понял, что золотая антилопа действительно существует, и потребовал от мальчика немедленно ее позвать. Конечно, честный бедняк наотрез отказался и попытался сбежать, чтобы не подвести свою подругу под беду. Но не успел. Хитрый слуга Раджи выхватил у него из-за пазухи волшебную дудочку и отдал своему повелителю. Раджа был безмерно рад заполучить в свои руки такое сокровище, но только воспользоваться им не смог. Едва он попытался дунуть волшебную дудочку, как она тут же выскочила и сломалась, заставив мальчика рассмеяться от облегчения. Но тогда уже рассердился Раджа, приказал схватить упрямого мальчишку и отрубить ему голову. И он бы убил бедняка, если бы все тот же коварный слуга не подсказал ему мысль, что, возможно, мальчишка знает, как найти золотую антилопу. После чего жадный Раджа передумал и пригрозил мальчику, что отрубит головы всем его знакомым, если тот в срок не приведет во дворец свою волшебную подругу, умеющую делать из воздуха золотые монеты. Я снова покосилась за спину, однако король по-прежнему хранил ледяное молчание и продолжила. Мальчик, не имея другого выхода, покинул дворец жадного Раджи и отправился на поиски антилопы. Куда идти, он знал очень смутно, но ему помогли лесные звери, могучий тигр, детенышей которого он спас из ловчей ямы, мудрый слон, из ноги которого он, не испугавшись, выдернул острое копье, и птица, от чьего гнезда он отогнал большую змею. Поэтому, в конце концов, он отыскал свою волшебную подругу в ее далеком, неведомом, но благословенном краю. А найдя, крепко обнял и спросил совета, как ему быть, когда он не хочет потерять ни ее, ни своих знакомых. — Не бойся, — сказала антилопа, после чего подхватила его и одним махом перенесла во дворец Раджи. Оказавшись в тронном зале, она подошла к подпрыгнувшему от радости правителю и спросила, что он хочет получить в обмен на жизнь мальчика. Раджа тут же закричал: «Золото! Я хочу много золота!» И тогда она спокойно уточнила: «Сколько именно ты хочешь?» На что он громко рассмеялся и заявил, что золота много не бывает, и что глупое животное просто не может этого понять. Золотая антилопа посмотрела на жадного Раджу и также спокойно ответила: — Хорошо, я дам тебе золото, столько, сколько ты хочешь. Но учти, как только ты скажешь «довольно», все твое золото тут же обратится в черепки. Раджа, конечно же, согласился. Он не мог представить ситуации, когда золота оказалось бы слишком много. А потом антилопа вихрем промчалась по тронному залу, и на каждый шаг из-под ее копыт горстями начали сыпаться золотые монеты. Их было так много, что скоро и сам Раджа, и все его слуги кинулись собирать сокровища, распихивая его по карманам и торопясь схватить как можно больше. Антилопа скакала дальше, засыпая пол монетами под громкий смех осчастливленного Раджи. Золото все сыпалось и сыпалось, образуя целые горы. Раджа с криками носился по залу, требуя у нее еще и еще. И тогда антилопа начала скакать еще быстрее, и уже целые горы монет вылетали из-под ее копыт, осыпая жадного правителя с ног до головы. Но потом настал тот миг, когда золота стало так много, что Раджа не удержался на ногах и упал на эти блестящие монетные горы. А золото продолжало сыпаться и сыпаться сверху, не давая ему подняться. Сперва он мог только радостно кричать о том, каким он стал теперь богатым. Потом ему стало трудно пошевелиться. Затем он не смог дышать, но все равно кричал: «Еще! Я хочу еще золота!» И лишь когда его засыпало почти полностью, когда у него совсем не осталось сил, когда золото почти погребло его под собой, он вдруг понял, что умирает, и испуганно прошептал: «Довольно! и в тот же миг все его золото обратилось в глиняные черепки. Во дворце, как обещала антилопа, не осталось ни грамма золота. Одни старые черепки, утопившие жадного правителя с головой. После этого все поняли, что некогда богатый раджа стал нищ, как портовая крыса, и тут же бросили его, отправившись на поиски другого правителя, побогаче. А золотая антилопа подхватила мальчика и увезла в свою волшебную страну, чтобы он никогда больше не страдал от человеческой жадности. Конец сказки. Вам понравилось, Ваше Величество? Когда я замолкла, король довольно долго стоял без движения. Я не видела его лица. Из-за спины рассматривать собеседника весьма нелегко. Но мне показалось, что о чем-то он все же задумался. И, задумавшись, даже успел забыть, что сердился. А когда молчание стало совсем уж тяжелым, я, наконец, повернулась и спокойно спросила. — Вы все еще приказываете мне, сир, вас сопровождать? Эннар второй долгое мгновение смотрел мне прямо в глаза, а потом странно усмехнулся. — Нет, леди, это всего лишь просьба. — В таком случае прошу меня извинить, — вежливо просила я. — Всего доброго, Ваше Величество. Возможно, в другой раз. И, не дожидаясь ответа, резко повернулась, после чего бесшумно исчезла из дома Талара, который мне больше не был интересен. Глава 15. «Ну ты даешь!» — звонко расхохотался Бер, когда я вернулась неоправданно рано и сходу огорошила его известием о своем некрасивом поступке. «Отказать королю! Да еще так нагло! Боюсь, ты заимела себе серьезного врага, сестренка!» Я распустила волосы, выдирая из них осточерчевшую шляпку, и отмахнулась. «Да нормально все. По крайней мере, теперь он, может, начнет думать о том, что его окружают живые люди, а не исполнительные механизмы, и что у этих людей есть собственные желания и не менее важные, чем у него, потребности». — А зачем он вообще тебя туда приглашал? — А я почем знаю? Бер снова расхохотался. — Ты что, даже не спросила? Избежала оттуда, едва его увидела? — Сразу как раз не смогла, — покаялась я. Там народу было много, и все важные, чинные, знатные до отвращения. Зато потом матушка Рорна дала мне отличный повод провернуть это дело без скандала, и я чуть было не упорхнула без прощальной речи. Король перехватил меня у самых дверей, как почуял, что я задумала. — Может, и почуял, — сознанием дела заметил Лин. — Он же маг. Мог и ощутить твое недостойное желание его, как ты выражаешься, прокатить. — Угу, — промычала я, держа в зубах заколку. — Кинуть! Хватило мне общения во дворце. Досыта наобщалась. Во где сидит! И потом он уже свое дело сделал, обещание честно выполнил, так что, может быть, совершенно свободен, мы квиты. Бер снова расхохотался. — Ну, Гайде, если бы он тебя только слышал! — Да и пускай слышит, — фыркнула я. — О, ты его совсем не любишь. — Да за что его любить? — изумилась я. — За банальное предложение попрыгать на королевской постели? За цинизм? Высокомерие? За то, что он так неделикатно намекнул на мою доступность? Сейчас! Это я еще на балу сдержалась и не вышибла ему все зубы, как хотела поначалу. Перчатка помешала, больно уж дорогая, чтобы пачкать ее чужой кровью. А кровь, между прочим, не отстирывается. Да и вообще, если бы не риск со знаком... — Что? — хитро прищурился Лин. Если бы не боялась разоблачения, ударила бы короля на глазах у его подданных? Да мне не влом! Ох-ох-ох, а ты не думала, что он тебя просто проверял? Думала. Заколов, наконец, длинные волосы, я неохотно кивнула. и даже думала на тему, что таким образом его дрожайшее величество вполне могло отомстить мне за наглую выходку с перстнем. Однако, во-первых, проявлять таким образом леди глупо, а мстить ей за небольшую шутку не по-мужски. Тем более не по-мужски лапать ее пониже спины и искать, где бы удобнее потянуть завязки платья. Есть же и у женщины своя гордость. Шерри искоса на меня посмотрел, но больше ничего не сказал. Тогда как Бер отчего-то подобрался и весьма недобро сощурил зеленые глаза. — Гайда, он пытался тебя к чему-нибудь принудить? — Нет, — отмахнулась я. Его величество изволил лишь недвусмысленно намекнуть и тем самым испортил мне настроение, только и всего. — А сегодня? — почти лениво осведомился брат, как-то по-особому погладив рукоять меча. Я хмыкнула. Сегодня он, напротив, был вежлив и почти ненавязчив. Оставь, брат, я уже не сержусь. И все больше склоняюсь к мысли, что это была лишь очередная фишка. Его величество не тот человек, который западает на каждую юбку. И хоть придворных дам в его опочивальне побывало немало, сомневаюсь, что он способен потерять голову от страсти, как, впрочем, и вообще от чего-либо. Так что, скорее всего, Лин прав, это была проверка. Но, кажется, я ее прошла, и король именно об этом собирался мне сегодня сообщить. А вместо этого получил еще одну дерзость в зубы и звонкую словесную пощечину, — ехидно добавил Лин, бессовестно валяясь на моей постели. Я спихнула его на пол и плюхнулась туда сама. Нет, вместо этого я дала ему понять, что никоим образом от него не завишу и зависеть не собираюсь. Если он начнет приказывать, то в чем-то, может, я и подчинюсь, если это будет совпадать с моими желаниями, но не больше. — А про завтра он тебе что-нибудь говорил? — Нет, — озадачилась я. — А что, должен был? — Завтра праздник согласия, Гайде, — задумчиво кивнул Бер, слегка отойдя от мысли урезать его величество аккуратно высокую голову. А с утра состоится торжественная церемония. Весь город об этом гудит уже вторую неделю. Я пожала плечами. Мне было не до того, чтобы слушать, о чем гудит город. А в чем проблема? Праздник согласия — это древний обряд, проходя через который король как бы доказывает, что по-прежнему исполняет заветы Аллара и получает ответный знак, что Аллар по-прежнему принимает его как правителя Валиона. — Чего? Аллару-то это на что сдалось? — Может, и ни на что, но люди в это верят, — хмыкнул Бер. — А раз верят и год от года видят, как правитель получает добро от самого Всевышнего, ну или, по крайней мере, на него не летят молнии с небес во время обряда. Я кивнула. — Ясно. Это что-то вроде подтверждения категории, да? Дескать, пришел, сдал экзамен на царя и правь себе дальше. Как часто это происходит? Раз в 5 лет. О, почти как у нас. Только наши президенты царствуют 4 года, а тут чуток побольше. Ну ладно, хорошо, ну праздник, ну согласие. А я тут при чем? Лин усмехнулся. А ты знаешь, что когда-то это был не праздник, а самый настоящий ритуал? — Нет. Откуда? — А так было. Правда, очень давно, когда по земле открыто бродили ишты, и когда боги, как говорят, еще спускались на землю. Я помотала головой. — Стоп. Еще раз. Какие ишты и какие боги? — Обряд согласия, сестренка, — наставительно заметил Бер. Изначально был создан для того, чтобы народ видел, что боги, короли и ишты сосуществуют вместе, что они являются частями единого целого. Боги, создав этот мир, хранят его в равновесии. Ишты хранят эту землю, а короли — живущих на ней людей. 3 элемента, 3 составляющих, 3 вечных противовеса, между которыми натянута тонкая нить равновесия. Так что каждая из этих частей полностью уравновешивает и принимает другую. — Погоди, погоди. Ты хочешь сказать, что когда-то в этом обряде участвовали ишты? — Именно. — А боги его подтверждали. Это было своеобразное разрешение, по которому правитель понимал, что правильно действует и что его власть полностью устраивает хозяина этих земель. Если он нарушал законы ишты, хозяин мог поставить другого. Если правил мудро, то получал одобрение и жил спокойно дальше. И боги этому не противились. Но когда ишты исчезли, обряд утратил свое значение. Хотя, конечно, о нем не забыли полностью, и раз в 5 лет повторяют в том же порядке, что и много веков назад, когда короли являлись прямыми последователями ишт, исполняя их приказы и донося их волю до своих народов. Я, не выдержав, громко расхохоталась. — Потрясающе! Это получается, что я теперь могу одним движением пальчика сместить нынешнего правителя, а вместо него посадить любого другого? — Обряд утратил свое значение, — напомнил мне брат. — Теперь его проводит церковь в лице алтара, а это означает, что король является прямым помазанником Аллара. Означает согласие между властью и верой, между небом и землей. Тогда как третье звено, связующее, давным-давно из этой цепи выпало. — О, нет! — хитро прищурилась я. — С некоторых пор оно уже восстановлено. Так что церкви придется немного потесниться. Как считаете? — Ты что? — отшатнулся вдруг Шейри, заметив зверское выражение моего лица. — Собралась открыться? Гайде! Ты что, действительно надумала? — Нет! — довольно промурлыкала я, изучая свои ногти. — Не открыться? — Конечно, нет. Для этого еще слишком рано. Но посмотреть на церемонию очень бы хотела. Поэтому собирайтесь, завтра мы выезжаем в свет. Тем же вечером, как уговорено, я опять появилась в гостях у мастера Драмта. «Долгих тебе лет, Рик!» — звонко пропела, едва завидев на пороге непростительно молодого мага. Он снова меня встречал и снова с нетерпением ждал, когда дворецкий проводит нас в уже знакомую гостиную. — Долгих лет, Гайда. Как прошел день? — Прекрасно. Твой голос снова чистый звонок, — улыбнулась я, чувствуя искреннюю радость от встречи. — Кажется, ты последовал моему совету и не терзал свое горло утренними упражнениями. — Я стараюсь быть хорошим учеником. Также широко улыбнулся Рик, и мы тихо рассмеялись. — Чем хочешь сегодня заняться? — Расскажи мне об обряде согласия, — попросила я, и маг тут же смутился. — Прости, но, боюсь, мне может не хватать слов, я все еще плохо знаю Эйнарае. — Ничего, ты прекрасно справляешься. Если не подберешь нужное слово, напиши его на всеобщем, а я переведу. — Конечно. С облегчением вздохнул он, усаживаясь по привычке в свое старое кресло. — Что ты хочешь узнать? — Все. — Всего я не знаю, — снова рассмеялся маг. — Но что знаю, расскажу. Ты хочешь пойти завтра на церемонию? — Еще думаю об этом, — уклончиво отозвалась я. — Но там, наверное, будет много народу. — Вся столица. А то еще и из соседних городов и деревень народ потянется. Все же не каждый день доводится увидеть таинство согласия. — Кто его проводит? — Алтар, конечно. Кто, кроме первосвященника, может напрямую обратиться к Алару и спросить его благословения для нашего правителя? Между прочим, это очень красивая церемония. Я несколько раз видел и могу сказать, что впечатление производит сильное. Его Величество будет проходить ее уже в 10-й раз. Я хмыкнула. Долго же он правит. Видимо, Аллар устраивает такое положение дел. Энар II правит хорошо, — очень серьезно ответил маг. При нем Валион расцвел так, как не жил даже при его деде, Киорте VII. У нас надежно защищены границы. У нас отличная армия. У нас мир со всеми соседями. хотя некоторое время назад были разногласия и с Бионом, и с Тарром. У нас даже церковь полностью поддерживает короля. А этим могут похвастаться очень немногие правители. Да, у нас довольно высокие налоги, но нищих практически нет. У нас в городах почти нет, на нет сведена преступность. У нас спокойно, Гайде. И хотя приверженцы Айда иногда пробираются на наши земли, в большинстве своем их быстро находят и уничтожают. Поэтому я считаю, что его величество правит более чем хорошо. И он очень многое сделал для того, чтобы Валион стал именно таким. А что с обрядом? Как его проводят? В чем суть? Обряд проводят на горе Согласия. Это недалеко от столицы. На конях можно добраться за 3 оборота. Собственно, говорят, что матушка его величества еще и по этой причине предпочла переехать в Рейдану, чтобы ее дрожащий супруг не пропадал каждые 5 лет на далеком севере в ожидании новой коронации. — А после обряда следует новая коронация? — изумилась я. — Боже, да неужто все так серьезно? — Собственно, сам обряд — это и есть коронация, — кивнул Рик. — Когда Алар дает знак, что правитель ему угоден, алтар заново ее проводит и тем самым возвещает о новом пятилетии спокойной жизни. Когда у страны есть король, это значит, что страна жива. Когда наступает время, и король умирает, на какое-то время с ним умирает и она. До новой коронации и нового праздника согласия. Именно поэтому перед обрядом всегда проходит королевский бал, как бы в знак, что он может оказаться последним. И его величество как бы временно прощается со своим титулом. А после обряда происходит еще один бал, примерно через 2 дня. И он означает, что король снова избран, а страна снова жива. Я удивленно потерла переносицу. Хочешь сказать, что последние 2 дня его величество в Валионе как бы и не король вовсе? Что после бала его корона хранится где-то в сокровищнице, потому что никто не может быть уверенным, что она к нему вернется? Совершенно верно. Таков обычай. Когда же обряд закончится, корона вернется на голову своего владельца. И тогда Энар II снова будет считаться полновластным правителем. Хм. Получается, именно поэтому он заявился в дом Талара так неофициально и непринужденно болтал обо всяких пустяках, не посягая на звание самого-самого. Хм. Даже сидел не во главе стола. Одет был хоть и в светлые тона, но не так, как я его видела на балу. Очень интересно. Ну, прямо очень. Любопытно было бы знать, почему именно в этот отрезок времени Нарей Таларо решил показать ему своих подрастающих дочерей. В знак того, что, несмотря ни на что, остается верным подданным и гордился бы честью, если бы монарх, даже бывший, обратил на них свое благосклонное внимание. А может, наоборот,